Глава 27. «Позволь, я поухаживаю за тобой. Тон обходительный, но в нем так и сквозит хищный интерес. Мужик словно размышляет, поиграться с жертвой или сразу слопать. Передергиваюсь от странного сравнения и вежливо отказываюсь. Спасибо, но я за рулем. Спешно хватаю стакан с водой под разочарованным вздохом Кирилла. Тем не менее он не теряется, а наполняет свой бокал. Заодно подмечаю, что Зуев наплевал на этику. Снял пиджак и ослабил галстук, а рукава рубашки небрежно подкатал, будто они ему капец как мешали. «Тогда и я выпью за тебя», — подмигнул он, отсалютовал мне бокалом и демонстративно уничтожил половину. В итоге я полностью сфокусируюсь на обсуждении проекта, о котором не имею ни малейшего понятия. В основном говорил только Глеб. Мне оставалось слушать и запоминать теорию на будущее. И пусть вчера Арсеньев предупредил, что лично для меня этот ужин – простая формальность, но все же. За все время обсуждения Кирилл как только не пытался привлечь мое внимание. И шутил, и откашливался, и просто старался как бы случайно прикоснуться ко мне. Я успешно игнорировала все его сигналы, но в конце пропустила один. «Мирослава». Я аж вздрогнула, когда рука Зуева бесцеремонно легла на мое плечо. «Скучно тут становится, пойдем потанцуем». Он поднялся, протянул мне ладонь, реально веря, что я покорно встану и пойду за ним даже в ад. Секунды колебания показались вечностью. С одной стороны, я не обязана с ним танцевать. С другой стороны, а не наврежу ли резким отказом? «Кирилл», — Арсеньев произнес ровно, но с металлическим оттенком, «если тебе зудит в одном месте потанцевать, то советую найти кого-то другого. Мирославу Анатольевну оставь в покое». Четко и хлестко, будто свою территорию помечает. Зуев улавливает сигнал, сразу отшучивается и смеется, но в воздухе зависает напряжение. Оно искрит, как от оголенных проводов, и вскоре тут все может взорваться. Обсуждение продолжается спустя минуту, но я все равно вижу в позе Арсеньева некое напряжение, словно он дикий зверь, затаившийся в кустах и готовый в любой момент напасть на жертву. Только кто жертва? Я или Зуев? Становится неловко до пунцовых щек, поэтому тихо сбегаю, запираюсь в дамской комнате. Вглядываясь в свое отражение в зеркале и понять не могу, что плескается в глубине зрачка. Я смущена или зла? Может, поражена? Вижу по блеску в глазах, что там далеко не страх, а дрожь волнения от властных слов Глеба. В целом он ничего такого не сказал, но в груди зарокотало, а сердце пропустило один удар и забилось быстро-быстро до потемнения перед глазами. Это знак внимания, который я не могу так просто ни забыть, ни проигнорировать. Но что же с ним делать? После моего возвращения ужин закончился довольно быстро. С Глебом остальные распрощались рукопожатием, со мной ограничились сухим. До встречи. Все, кроме Зуева. Он стоял в стороне, но выждал момент, когда Арсеньев отвлекся. Я ничего не успела сделать, только с поражением наблюдала, как мужчина сцапал мою ладонь и, поднеся к губам, галантно поцеловал. Но уже в следующую секунду будто открылись ворота в ад. Арсеньев с грубостью хватает руку Зуева и отталкивает, отчего мужчина случайно задевает бедром стол. Мы все равно уже остались только втроем, и другие не увидят глупую сцену. «А не охренел ли ты, Глеб?» Зуев едко смеется, я же стою перед ними, как меж двух огней. «Я и так долго терпел твои выходки», — припечатывает словами Кирилл, но ему пофигу. «Повзрослей, наконец-то!» «Не боишься, что я отзову из-за нее свои инвестиции, а?» — стреляет гнусливостью, от которой у меня коленки подгибаются из-за шока. «Стоп, но почему из-за меня? Я была максимально вежлива. Да как все это к тому пришло, блин? И почему Глеб аж настолько завелся?» Умоляю его взглядом притормозить, но он даже не смотрит на меня, а Кирилла на месте прибивает. «Отзывай», — парирует в ответ с хитрой ухмылкой. «Может, наконец, дрянной мальчишка, слезешь с моей шеи и глотнешь настоящей жизни?» Повисает неловкое молчание, но параллельно идет война взглядами. Оба мужчины сверлят друг друга презрением, не уступая ни на секунду. Между мужчинами явно нечто личное, и я не нахожу ничего более логического, как сбежать оттуда. На улице в лицо хлестко бьет холодный ветер, но не отрезвляет. Я все еще горю, будто под пристальным взглядом Арсеньева. «Мира!» — дергаюсь на звук голоса Глеба. Он подкрадывается сзади, но держит дистанцию в один шаг. Если я резко обернусь, то точно угожу в объятия мужчины, поэтому стою застывшая, как статуя. «Глупая была сцена!» — ругаю босса, хотя понятия не имею, в чем именно. В том, что он спорил с партнером, или в том, что он ревновал меня. Во всяком случае, выглядело именно так. Глупая, злится, но спешно берет себя в руки. Возможно. Но если бы я не вмешался, Кирилл на этом не остановился бы. Больше не позволяй ему к себе прикасаться. Не знаю почему, но взрываюсь гневом на самоуверенное заявление. Забывшись на мгновение, резко оборачиваюсь и срываюсь. «Глеб, ты мне не муж, чтобы указы...» Обрываюсь на полуслове. Чувствую вдруг, как его горячее дыхание касается щеки, и вся логика в голове рушится. Мы слишком близко друг к другу, что слышу, как громко стучит сердце Глеба, напоминая барабанную дробь. Мое заходится в таком же темпе, и миг вокруг встает на паузу, давая нам обоим время остыть и подумать. Глеб все же скользит рукой по моей талии, притягивая меня ближе, но в этот раз он не целует, сдерживает себя и явный порыв, хотя в глазах целый тайфун страсти, что грозит снести меня с ног. Так и стоим целую вечность, но нас отрезвляет громкий рев двигателя. Первой прихожу в себя, отворачиваюсь и даже отхожу на шаг, чтобы скрыть дрожь в теле, но она слишком очевидна. Меня всю трясет. «Если бы я был твоим мужем», — рявкает и стискивает пальцы в кулаки, будто реально ревнует, «я бы Кириллу руки вырвал, но явно не позволил бы и пальцем прикоснуться к моей женщине». «Глеб!» Пораженно выдыхаю и трясу головой. «Ты перегибаешь!» Но, вопреки своим же словам, дрожу от переизбытка эмоций в груди. Она ракочет, как кошечка, что жаждет ласк. «Я просто теряю самообладание». Горько смеется на грани слез. «Из-за тебя, Мира». «Почти как признание. Почти как выстрел в висок. Почти на поражение». Не нахожу слов в ответ, в голове пусто. Ни одной здравой мысли. Я изумлена и озадачена, но одновременно загораюсь внутри теплой лампочкой, что мигом отогревает заледеневшую душу. Странно и дико, что слова Глеба куда больше трогают сердце, чем то, что говорил Сашка на заправке. Он извинялся и молил о прощении, уверял, что все происшедшее — кризис среднего возраста. И я реально в какой-то момент едва не повелась на его сладкие речи. Все осознал? Готов меняться? Намерен загладить свою вину и даже уволить секретаршу? Да я была бы полной дурой, если б реально повелась на уловку. Явно мать его настроила, или проблемы в бизнесе начались. Это точно не из-за любви ко мне. Но Глеб, в отличие от Сашки, говорит искренне, с надрывом чувств и эмоций. Они настолько осязаемы, что их можно даже пощупать. Я уже не доверяю себе настолько, что прижимаюсь спиной к машине, лишь бы не броситься в объятия Арсеньева. «Езжай домой, Мира», — говорит он с вымученной улыбкой и добавляет с болью в голосе, «пока я не передумал тебя отпускать». Убегаю и от него, и от себя, и от чувств, что внезапно всколыхнули душу. Никак не могу отделаться от навязчивых мыслей. Они продолжают атаковать даже вне холдинга. Я наивно верила, что спустя 2 дня страсти улягутся и беды обойдут стороной, но, лежа на диване, пялюсь в потолок, а в ушах все звенит разговор, который я случайно услышала. Надо ж было мне именно в этот момент выйти на кофе-брейк. Я только подошла к комнате отдыха, как меня внезапно затянуло в трясину новой сплетни. «Юль, а что происходит?» — поинтересовалась девочка из бухгалтерии. «Слышала краем уха, что вчера приходил инвестор и требовал вернуть ему вложенные в проект деньги». «Ты про Зуева, что ли?» Помощница явно была в курсе последних новостей, поэтому сразу продолжила. «Ну так не мудрено. Все из-за нашей сама знаешь кого. Выскочка!» Выплюнула ядовито, явно намекая на меня. Я лишь закатила глаза. «Но неужели Зуев и правда хочет забрать деньги? Почему? И какое я, в принципе, имею к этому отношение? Бред какой-то!» «Что, правда из-за Мирославы Анатольевны?» А вот в голосе Тани отразилось сомнение. Зуев же как оборотень, у него в каждое полнолуние заскоки. Вечно хочет забрать свои деньги и отравить Глебу Валерьевичу жизнь. Заговорщицки захихикала, что даже я улыбнулась от забавного сравнения. Но Юля уже нашла для себя козу отпущения, поэтому продолжала напирать. «Я тебе точно говорю, от этой бабы сплошные неприятности с самого первого дня. Как она вообще на должность попала? Глеб 2 года щепетильно выбирал стратегического директора, никто ему не нравился, а у них резюме такие, что челюсть от зависти падала. Так почему именно она, работающая до этого на конкурента?» Злилась до такой степени, будто я у нее лично должность украла. Юлия со злостью швырнула кружку в раковину, а я поспешила убраться подальше от ревнивицы и ненужных разборок. «Да что не так с Зуевым?» — бормочу под нос и хватаю телефон. «Может, они с Глебом родственники, а я это упустила?» Но даже так не вяжется его поведение. Нет в нем никакой логики.